Как оказалось, нет, жрецы встретили меня очень благожелательно, зачем-то отвели в зал с бассейном круглой формы, где под песнопение заставили несколько раз голышом в нем окунуться, после чего насухо вытерли и вручили новую одежду, сообщив, что старую уже сожгли, поздравили с рождением мальчика, причем друг друга. Непонятно, что они курили, но хочу того же, и вообще, мне здесь начинало нравиться, конкурсы у них хорошие. Дальше напоили разбавленным вином с пряностями, угостили тонкими пшеничными лепешками, провели в соседнюю, такую же закрытую галерею, в которой на больших развесистых подсвечниках, которые с трудом мог поднять взрослый Дари, горели десятки толстых, ароматических свечей желтого цвета с вырезанными на них мистическими символами. Они освещали великолепную, красочную фреску крылатого огненного древа, выполненную в мрачных тонах, занимающую всю стену, глядя на которую, создавалось ощущение оптической иллюзии, будто язычки нарисованного пламени колыхались в такт настоящим. Даже почудилось, вроде как среди обманчивых теней и танцующих огней заметил изображение пожирателя солнца. Причем, ожив спустя пару секунд, он переполз с ветви куда-то за ствол дерева, скрываясь из видимости, будто оба и не являлись рисунками, выполненными на одной плоскости. Протерев глаза, посмотрев туда еще раз, никакого змея уже не заметил. Почудилось, наверное, хотя улыбающиеся жрецы, мошенники, убеждали в обратном. Оттуда проводили в библиотеку, запрятанную в подземных хранилищах храма, где в моем присутствии торжественно сделали запись в книгу рождения. Судя по размерам и ветхости, раньше она принадлежала каким-то древним великанам. Амир погибели фритов из рода Амир, проверил на слух, как звучит мое новое имя. Жрецы особо мудрить не стали, и вот я уже что-то вроде нашего Ивана Ивановича. В качестве подтверждающего документа, что такой род с сегодняшнего дня действительно существует, выдали золотую пластину, на которой отчеканили всю необходимую информацию, зачарованную особым образом, с внедрением пряди истинной энергии Канаан, к которой имели доступ исключительно его храмы. За подделку такой пластины полагалась суровая казнь не только преступника, но и всех родных, вплоть до последнего колена, включая воинов, слуг, домашний скот, не щадили никого. Более того, их имена безжалостно вычеркивались из книги рождения и предавались забвению. С этим тут было очень строго. Закончив стращать ответственностью за попытку ее подделки, у меня отобрали родовой серебряный браслет Кундар. Вместо него выдали новый, золотой, покрытый кристаллической оболочкой алого цвета. Пришлось уточнять, что он означает. Насколько помнил, у Элмара браслеты выглядели иначе. Согласно расчетам, в ваших жилах теперь течет кровь с чистейшей древней родословной царства пустоты, уважительно объяснил старший жрец. Она способна достичь предела ступени непостижимого. Хранитель уж точно там будет, если не погибнет. Соответственно, оставить вас в круге Кундар не представляется возможным. Решительно отказал вернуть все как было, неправильно меня поняв. Но разве тогда я не должен был получить золотой браслет Бахи? С недоумением на него посмотрел. Кто вам такое сказал? Сильно удивился жрец. Мы делаем записи в книге рождения согласно итогам испытания, отраженным в галерее тысячи свечей, а не чьим-то пожеланиям. Если Канаан посчитал претендента достойным вхождения в круг Шифу, то так тому и быть. Ни нам и ни вам с этим спорить. Можете считать, что сегодня вы заново родились на свет. Церемония первого омовения уже проведена. Нет больше старого Амира. Умер. Вот так новость. Даже не заметил. Шифу. Круг древних. Искренне изумился, совершенно не ожидав такого результата. Припомнив, что у Хана действительно были похожие браслеты. Все верно. Аздера Шифу Амир погибели эфритов из рода Амир. С улыбкой, без запинки выговорил на одном дыхании. И что, остальные так просто признают меня Шифу? Недоверчиво. Как-то все слишком просто. Какая разница, что в паспорте указано царь? Если пахнешь как сантехник, одет как сантехник, выражаешься как сантехник и живешь как сантехник, то ты он и есть. Чтобы там белочки по пятницам на ушко не нашептывали. Россказни об эпатаже и способе самовыражения оставь наивным девочкам с факультета журналистики. Они на такой падки. Наше призвание отвечать на вопросы. Как распоряжаться ответами, решать задающим их. Храм в мирскую жизнь не вмешивается, заявил невозмутимый жрец. Как скажете, с благодарностью поклонился, коснувшись новенького браслета. На всякий случай перед выходом на улицу замотал его тряпкой. Не буду же каждому встречному объяснять, что я бедный, слабый сирота. Бить-то будут как богатого, сильного и родовитого. Мало ли найдется дураков, которые захотят повесить на стенку охотничий трофей, и не какого-нибудь зайца или суслика. Разве таким похвастаешься? Тут не в историю, а скорее в сплетни попадешь. Поэтому будут всем рассказывать, что над камином висит голова дракона, по документам. Не смотрите, что такая тощая и бледная. Просто в детстве он много болел. Если серьезно, то мне выдали вовсе не титул с привязкой к феоду и сюзерену, а знак принадлежности к определенной касте. Что более важно, официально вписав в их ряды, а не просто ограничившись дорогим подарком. Знак ведь и потерять недолго, или подменить. По-другому его можно представить похожим на водительские права. Чем выше круг просветленных, к которому принадлежишь, тем больше в них указано категорий. Другое дело, что разрешение водить танк вовсе не означает его волшебное появление в гараже. Иметь такой символ на руке было не только очень почетно, но и опасно. В свое время в России после революции 17-го года по стране бегало много разных графьев, вовсе не потерявших свои титулы. Однако без прежних ресурсов и связей, уже не получавших от них никакой пользы. Скорее наоборот, за аристократами начали охотиться все те, кто думал иначе. Вплоть до уличных бандитов и жадных торгашей, веривших, раз граф, значит и за душой что-то ценное должен иметь. Доставшиеся от бабушки, от дедушки, да хоть от Деда Мороза, их это не волновало. Ну а то, что не рассказывает, где спрятал, так плохо спрашивали. Неубедительно. А ведь были еще и идейные борцы с помещиками, которые сильно их не любили за сам факт существования. Про сменившуюся власть, которой срочно понадобились деньги старого порядка для постройки нового, не стоит и упоминать. Так что некоторые наши беглые дворяне когда-то в Париже обувь чистили, чтобы не помереть с голоду. Став посмешищем для местной знатной публики, не считавших их за своих, за равных. Но все же не стоило недооценивать и пользу от этого события. У любой монеты всегда имеются две стороны. Худой верблюд все равно остается тяжелее упитанного барана. При равных условиях отношение что к шефу, что к кундару местных жителей совершенно разное. Найдутся ведь и те, кому вместо головы над камином гораздо важнее пропуск в закрытые для них двери, которые не открыть ни золотом, ни сталью. Поэтому из храма вышел в совершенно сметенных чувствах, не зная, чего ожидать от будущего. Поэтому и не заметив неприметного, бедно одетого Дари, сидящего на корточках у стены ближайшего дома, не сводившего с меня глаз, то, что Дихирас спрашивала про дорогу к храму Канаан, было услышано и запомнено сынами Хаин, выполняющими распоряжение своей главы, пожелавшей узнать как можно больше о необычном постояльце, один из которых, на всякий случай дежурил возле храма, поскольку Амир наловчился неведомым образом ускользать от наблюдения, появляясь в самых неожиданных местах. До городского центра добрался с помощью конной коляски извозчика. Перемещаться в пространстве, не зная конечной точки выхода, я не умел. Это ханы могли блуждать по изнанке мира в любом направлении, осуществляя свободный поиск, даже зависать там на неопределенное время. У меня все же была другая специфика силы одаренного пустотой. У храма метку поставил Шиссери, найдя его по полученной от Дихи информации, потом вернувшись за мной. Только поэтому прямо из дома смог сразу сюда шагнуть. Управа представляла собой большой трехэтажный особняк на краю центральной площади, упирающийся в него своей узкой частью. Очень красивое здание, почти летний дворец, обильно украшенное угловыми и парапетными скульптурами, лепниной, многочисленными карнизами, а также послойной наружной отделкой, выкрашенной в разные цвета. Из-за этого его хорошо было видно издали. У наших туристов такие архитектурные шедевры обычно вызывали бурный восторг, желание сфотографироваться, чего-нибудь потрогать, а если никто не видит, то и куда-нибудь залезть. Охраняла управу целая рота мушкетеров в роскошных длиннополых кафтанах алого цвета с белыми лентами панталер, таких же штанах и здоровенных шапках. Все как на подбор, рослые, поджарые, с суровыми лицами. Этакий аналог королевских гвардейцев в парадной форме. Кроме красиво наряженных стрелков, у входа в управу, арочного прохода из нескольких фигурных проемов, расположенных друг за другом, встретил двух удивительных монстров. Они стояли за второй аркой, в тени, чтобы не особо отсвечивать для прохожих со стороны площади. Трехметровые здоровяки с пышными гривами, выглядящие как четырехрукие, человекоподобные львы с ярко-синей, какого-то мультяшного оттенка кожей, ближе к окончанию рук и ног покрытую нежно-голубыми узорами, напоминающими рисунок огня. Судя по очень мощной, насыщенной ауре, явно выходцы из волшебного народца. Даже Шиссери на них отреагировал, заинтересованно назвав вкусно пахнущими двуногими. Как мне позже рассказали, это были ракшасы, своеобразные создания. Из одежды предпочитали носить только короткие кожаные штаны, а из оружия признавали исключительно холодное, ближнего боя. Обитали в одном из близлежащих царств и в целом считались невраждебными Дари, предпочитая вести замкнутый образ жизни. На свою территорию посторонних не пускали и сами покидали ее довольно неохотно, так что считались в наших городах редкими гостями, с которыми лучше не связываться. Как градоначальнику, должность которого называлась господин Фонарей, удалось заключить с ними договор на охрану, большой вопрос. С ракшасами было очень трудно договориться, но если уж сумел, радуйся сказочному везению. Лучших исполнителей не найти. Еще не случалось такого, чтобы они нарушили свое слово или не смогли выполнить обещанного. Терпеть не могли лжецов и предателей. Прямо не переваривали, буквально. Всех остальных жрали с удовольствием, а этими брезговали. Убивали, а трупы выбрасывали в отхожие места. Ракшасы – прирожденные охотники и убийцы, гроза одаренных всех мастей, включая стихийных духов и трудноубиваемых монстров. Заслуженно входив в первую десятку самых опасных тварей пекла, включая его окрестности. Поэтому Дари несказанно повезло, что они ничуть не интересовались жизнью других рас, считая себя одними из высших, совершенных созданий, которым нет дела до низших форм жизни. Учитывая наличие в управе ракшасов, скандалить сюда уже давно никто не приходил. Даже высокопоставленные особы, посещая это место, вели себя скромно, помня, что синекожим великанам безразличны все их заморочки с титулами, должностями и происхождением. У них своя система ценностей, как многие шутили, в основном основанная на поваренной книге. Для них мы все на один вкус, а нет, ошибся, кто-то казался более вкусным, кто-то менее. Когда проходил мимо, парочка ракшасов принюхалась, проявив ко мне какой-то кулинарный интерес, кого-то мне этим напомнив. Впрочем, обменявшись веселыми грубыми фразами на непонятном, рычащем языке, перешучиваясь, спокойно пропустили, оставшись стоять на своих местах. Добравшись до приемной, где за длинным полукруглым столом сидело несколько чиновников в синих халатах и трехцветных накидках, носившие квадратные шапочки, уточнил, где можно зарегистрировать дом. Сначала меня не так поняли и отправили в отдел, занимающийся оформлением недвижимости, возле которого вытянулась длиннющая очередь желающих чего угодно, лишь бы быстрее. Со вставками на браслетах из меди, дерева, бронзы, железа, редкого на фоне остальных серебра. От вида страдальцев в медленно продвигающейся очереди, на меня вдруг повеяло чем-то родным, знакомым. Задерживаться там не стал, не хотелось вспоминать, чем именно. По крайней мере, эту сторону своего прошлого. Поняв, что мне сюда не нужно, вернулся на исходную точку, откуда полосатые кровопийцы в шапочках отправили в отдел землепользования, совершив еще один круг. Дальше узнал о существовании отдела, занимающегося имущественными спорами, добравшись аж до младшего секретаря старшего помощника районного судьи, который, догадываюсь чего, хотел от меня больше, чем я от него. Бюрократия в Шальсихе отцвела и пахла, своими глазами видел бесчисленные высоченные шкафы, забитые свитками, деревянными и глиняными табличками с текстами законов, правил, должностных инструкций. Побегав по кабинетам, вконец озверев, выловил одного из мелькавших повсюду помощников, без накидки, и отведя в сторонку, попросил помощь, по-братски. Подарив на рождение пятого сына третьей жены, судя по бегающим хитрым глазкам, он еще и на первую-то ни разу не залазил, 5 серебряных дирхамов. Попросив показать кабинет, в котором сидит нужное мне должностное, прямо опухшее от полномочий лицо, описав подробно, чего я от него хочу получить, на что брат попросил всего-то 10 золотых динаров, уточнил, что так скромно. Ах, это только за то, чтобы меня приняли. Если же хочу, но я уже не хотел. Наконец, добравшись до нужного места, сурово бросив писарю в пустой приемной, мне назначено, сиди, я сам открою, нагло зашел в кабинет, без стука, в просторном, богато обставленном помещении. За массивным деревянным столом сидел упитанный чиновник в обильно расшитой одежде. Всего один. Не то что в соседних, душных, тесных каморках, заваленных документами. где не покладая рук трудились мастера пера и бумаги. Так этот ответственный товарищ еще и спокойно спал. Устал, наверное. Проснувшись от вежливого покашливания, увидев меня, сильно удивился. Начал сердито орать, размахивать руками, требовать немедленно покинуть его рабочее место. Мешаю, видите ли. И вообще, чтобы не смел показываться на глаза, пока не получу разрешение двухцветных служащих, с печатью, подозреваю, до которых придется сначала пройти через трехцветных. Мне все это окончательно надоело. Посмотрев на его браслет из красной меди, если не ошибаюсь, принадлежащий Шочи, зловеще улыбнулся. Демонстративно развалившись в кресле, закинув ногу на ногу, размотал свой родовой браслет. Увлеченно на него посмотрев, поднес ко рту, подышал, протер тряпочкой, полюбовался, как блестит. В кабинете как-то резко наступила тишина. На его глазах, достав из пространственного кольца золотую пластину, выданную в храме Канаан, небрежно бросив на стол, ничего с ней не случится. Вещица куда прочнее, чем кажется. Значит так, толстый Боров, сказал безо всякой вежливости, или сейчас сделай то, что мне нужно, или вскоре вернусь с древним владыкой, Шифу Бишаром, сыном Дефера из рода Ханой, а также старшим жрецом храма Канаан, желающими посмотреть, как ты будешь целиком запихивать в себя эту пластину. Без разницы, через рот или задницу, начал говорить устрашающе тихо и проникновенно, которую почему-то назвал подделкой, кинув на пол, потоптавшись своими грязными ножками. Ай-яй-яй, как нехорошо получилось. Неужели настолько не уважаешь наши храмы? Впрочем, уже не важно. Не смотри так на нее. Обещаю, у тебя все получится. Если надо, поможем. Потом все вместе сходим к господину Фонарей, великому Сарику, сыну Шихара из рода Сихья, и поинтересуемся, следует ли заплатить взятку в сотню динаров, которую ты для него вымогал напрямую, или все же лучше через посредников. Мы ваших новых правил не знаем. Вдруг обидим такого хорошего Дари. Что-то ты побледнел, уважаемый. Никак приболел, нужно лучше заботиться о своем здоровье, дал полезный совет. Потом вечерком загляну к твоей вдове и напомню о 20 000 долга. Надеюсь, не нужно объяснять, почему вдове. Добивая обильно вспотевшего, забывшего как дышать чиновника в одноцветной накидке, вызвал Шиссери. Мысленно попросил просто повисеть рядом, ничего не делая. Кто такие змеи царства пустоты, чиновник знал, как и то, кому они принадлежали, поэтому внезапно вспомнил, что, вообще-то, у него сердце есть. Это у высокопоставленного чиновника-то. Более того, оно даже болеть может. Шиссери, будь добр, слетай за владыкой Ханой. Хочу, глядя в глаза, спросить, почему какие-то голосистые свиньи не выполняют наших с ним договоренностей. Неужто у них яйца прорезались? Так это надо исправить. Или он меня обманул, пообещав поддержку в вопросах оформления моих законных прав? Ты как считаешь? Задумчиво поинтересовался у змея. Почтенный Шифу, заискивающе залепетал Шочи, нервно поправив края накидки, привлекая к ней внимание, могу ли спросить, а в чем собственно дело? Конечно можешь, ласково улыбнулся, показывая, что он на правильном пути. После такого вступления взаимопонимание было найдено. Процесс пошел, даже побежал. Резвые писцы и архивариусы сами все быстро оформили, с доставкой. Больше никуда ходить не пришлось. Меня приняли за протеже Ханы, в чем не стал их разубеждать. Род Амир внесли в перечень всех родов Шальсихья, не придираясь к тому, что состоял только из одного Дари, его главы. Всего лишь поставили типовую пометку, находится на грани исчезновения. За это даже полагались какие-то привилегии и помощь от города. Кроме того, за меня заполнили заявку на создание собственного дома в Шальсихье, в широком смысле этого слова. Поскольку дом для знатного рода не просто жилище, а его лицо, якорь, колыбель, страховка и гарантийное обеспечение в одном флаконе, хранилище ценностей и наследий. Ведь что можно взять с кочующих по пустыне семей, кроме их никчемных жизней? Где искать в случае нужды? Как понять, чего ждать от этих Дари? Насколько сильно им можно доверять? Сегодня они здесь, а завтра вдруг снялись с места и растворились на фоне заката. Пользуясь случаем, заодно официально оформил вхождение рода Амун в состав дома Амир, с прямым подчинением мне, как его главе. Теперь артефакторы были записаны в соответствующей книге учета, окончательно закрепив свое положение. Для этого пришлось порталом прыгать в мастерскую, выдергивая оттуда мастера Дарила. Метка там у меня уже была установлена. Запрет теневых врат в управе устанавливался по ночам, так что сложности не возникло, если только с объяснениями сбитому с толку, испуганному старику, не понявшему, что происходит, не успевшему даже снять свой грязный рабочий фартук. Зато разобравшись, Дарил засиял медным чайником на солнышке. Трясущимися руками, взволнованный мастер на специальном артефакте подтвердил, все сказанное правдой, рота Мунди действительно признает меня своим господином, передав на него все права. После того, как он освободился, дал подержать золотую пластину, убедиться в ее реальности. Надо было видеть, с каким трепетом и осторожностью ее касался. Одно дело давать клятву верности пусть и кундар, но безродному, пришлому, совсем другое, законно признанному в закатных пустынях главе пусть и крохотного, но независимого древнего рода. Разница как между небом и землей. Дарил аж прослезился, расчувствовавшись, думая о том, что теперь будет не стыдно об этом рассказывать. Наоборот, повод для гордости. В кабинет зашел курьер, прервав трогательную сцену и вежливо, но настойчиво пригласил меня на разговор к господину Фонарей. Это до членов городского совета дошла заявка на основание нового дома в Шальсихе. Его имя им ничего не сказала, а вот упоминание, что он предназначался для древних шифу, переполошило, да еще как. Событие весьма нерядовое, поэтому о нем тут же было доложено главе города, Сарику. Тот по амулету связался с хранителем тайн Сихи, от которого и узнал, что все не так страшно, как кажется. Они уже получили от ханы предупреждение о возможности такой заявки, заранее на нее дав свое согласие, что хозяев города особенно сильно удивило и насторожило. Не ожидавших такой неслыханной щедрости, а также непонятной, выжидательной позиции по самому парню, Сихья показалось это странным, заставив поверить в то, что они чего-то не знают или не понимают. Несколько охладив пыл отдельных горячих голов, предлагающих взяться за Амира поплотнее, опередив проводников, ускорив вербовку, например, сделав предложение, от которого тот не сможет отказаться, решив в свете последних новостей, раз уж заклятые друзья непонятно почему медлит, то и Сихья спешить не следует, тем более, если Амир пробудил силу проводника, а не разрушителя. Приз для них все еще оставался желанен и ценен, но уже не настолько остро необходим. В конце концов, всегда можно договориться с теми же ханы о получении его семени для усиления родословной Сихья. После недолгого совещания заявку Амира решили удовлетворить. Городу это было выгодно. Нельзя смешивать личное и действительно важное. На первом месте для великих стояло благополучие Шальсихья, их любимого детища. Соперничество среди круга Аздера никуда не денется ни через день, ни через год. Пропадет эта возможность, появится другая. Они умели ждать. Поэтому кто бы в конце концов не заполучил парня, выиграть от этого должен Шальсихья. Пример владыка Лумара достаточно показателен. Не сможешь позаботиться о своем доме, будешь вынужден прислуживать в чужом. Простая и понятная истина. К тому же удовлетворение заявки позволяло прочнее привязать Амира к городу в кратере, заставив о нем заботиться, хотя бы ради себя. Пока Амир общался с градоначальником, изображая недалекого стеснительного недотрогу, в другом месте происходили не менее интересные события, напрямую связанные с его последними действиями. Ведь брошенный в воду камень обязательно поднимает круги. Главный дом рода Хайн, Кефая, дочь Яшары, занималась своим любимым делом – вышивкой. Она ее успокаивала, очищала голову от беспокойных мыслей, помогала развивать память и моторику пальцев, да и в целом приносила удовольствие. У каждого должно быть какое-то любимое занятие для души. Одни в свободное время рисовали, другие любили читать, кто-то строгал деревянные фигурки или занимался фехтованием. Возможностей для саморазвития и самодисциплины бесчисленное множество. Главное, чтобы они приносили положительные эмоции, давая отдохнуть от повседневной рутины, помогая не потерять интерес к жизни. Всю готовую вышивку Кефай раздавала детям. Мысли о продаже вызывали стойкую неприязнь. Глава не любила, когда ее отвлекали от этого занятия, но дела рода всегда ставила важнее увлечений, о чем никогда не забывала. Поэтому, когда к ней подошел Ирим с явным желанием сообщить что-то важное, в другом случае он не стал бы мешать, спокойно отложила незавершенную работу в сторону. Что мнешься как девственник в первую брачную ночь, вываливай на бедную женщину с чем пришел, прозвучало немного язвительно. Характер у Кефаи с каждым годом становился все более тяжелым. Появились новые подробности относительно того паренька, к которому приходили древние ханы, почтительно сообщил Ирим, снимающему у нас дом на третьем дворе каменной сливы, Амира из Шаль-Алмара, не нужно так подробно разжевывать. У меня еще нет слабоумия. Я прекрасно поняла, о ком идет речь, и, невозмутимо на него посмотрела, Ирим подробно рассказал обо всем, что узнал, не забыв упомянуть о жалобах управляющей на неуловимость жильца. Кифая задала всего два уточняющих вопроса, после чего ненадолго задумалась, сильнее наморщив и так не самое гладкое лицо. «Странный он какой-то», — высказал сын свое мнение. «Подозрительный, думаю, работает на знать, выполняя для нее какие-то темные делишки, как вольный наемник. Чем занимается, непонятно. Куда ходит, непонятно. Откуда берет золото, непонятно. Амун в последние дни почти ничего не заработали, но как-то смогли расплатиться по долгам. К тому же прошлое парня тоже выяснить не удалось. Никто он, ни откуда, ни чей. Ходит только в сопровождении бессмертной слуги с повадками убийцы. В городе его тайно разыскивают не менее подозрительные и опасные типы. Задают странные вопросы, щедро расплачиваясь динарами даже за простые слухи. По-моему, парня одновременно ищут сразу несколько заинтересованных сторон. Вывод: он не тот, кем кажется. У нас то ли от кого-то прячется, то ли ищет информацию, то ли создает новое прикрытие, вроде не запятнанной ничем маски. Боюсь, если Амир останется, то навлечет на нас беду. В игры высоких домов Хайн лучше не лезть. Смахнут с доски и не заметит. Тем более, если замешаны древние. Советую его прогнать, пока не поздно. Кифая терпеливо выслушала, смотря на него почему-то с жалостью, а потом сокрушенно вздохнула. «Вроде в детстве я тебя головой вниз не роняла, жена по ней чем-то тяжелым не била, по крайней мере, при мне, на войне не был, тогда почему же таким дураком стал? Может, это наследственное? Если еще и детишки пошли в папу, срочно ищу себе мужа и ухожу в его род», — недовольно проворчала. «Мать Кифая, вы что-то видите, чего не вижу я», — растерялся смущенный мужчина. «Ну правильно, я же не зеркало, чтобы отражать искру твоего разума», — показала, насколько маленькую. «Давай загибать пальцы, твои, может, хоть так дойдет». Первое. Амир, судя по всему, умеет перемещаться в пространстве. Шелковые нити на ограде не тронуты, песок не сдвинут. Значит, на невидимость его способности не спишешь. Да и слишком быстро оказался у храма. Утром его видели умывающимся во дворе. Второе. Он точно не из Хана или Сихья. Браслет Кундар я хорошо рассмотрела. Жрецы Канаан не пойдут на подлог даже ради великих. Для них это вопрос веры. Третье. Полагаю, Амир из проводников. Просто интуиция. Именно поэтому ханы с ним хорошо знакомы. Все же в одном братстве состоят. Для них нет урона чести общаться на равных со своим братом. Четвертое. Если предположить, что у него есть хранитель, тогда становится понятно, зачем он ходил в храм, а после поехал в управу. Сам же сказал, когда вышел из храма, парень был в новой одежде, замотав родовой браслет тряпкой. Наконец, пятое. Ты, видимо, уже забыл, про что трепались отверженные Хидан, что приходили громить мастерскую Амун. Почему-то не обратив на это внимания, не напомнишь, кто там сожрал одного из головорезов? Черная летающая змея, внезапно появившаяся из воздуха по щелчку парня, усмехнулась, глядя на стушевавшегося Ирима, до которого начала доходить истина. Ох, правильно сделала, не передав тебе рот, но неправильно, что не доверила мыть горшки, вместо занятий умственным трудом. Вы думаете, осторожно начал мужчина, но был перебит. Зачем думать? Отправь в храм своего быстроногого Аболтуса. Пусть представится слугой дома, в котором сейчас живет Амир. Хозяйка кухни отправила узнать, он уже умер, или еще нет. Ей столы накрывать? Праздник все-таки. Если скажут «да», значит, мои предположения оказались верны. Если нет, надо будет разузнать, что Амир прячет под тряпкой на руке. Заодно отправь дочек в управу, пообщаться с прислугой. Ну, как они умеют. Я называю это посекретничать между нами, девочками. Как одни кунан с другими. Их задача — прояснить статус рода Амун. Ну и к ним домой кого-нибудь пошли посмотреть, чем занимаются, к чему готовиться. И да, скажи тете Линой, чтобы принесла сюда наш лучший чайный сервиз и цветочный сбор. Тот, что из желтого мешочка с символом солнца. Гостей буду ждать. Каких? Не понял Ирим. Прикрыв глаза, Кифая что-то неразборчиво пробурчала, покачав головой. Иди отсюда, пока я добрая. Пришли лучше жену. Поговорю хоть с одним умным дари в вашей семье. Пока сама не знаю, каких, все же сжалилась, ответив на вопрос. Но скоро выясню. В одном уверена, гости у нас сегодня точно будут, и непростые. Кефая как в воду глядела. Через пару часов ее действительно посетила таинственная гостья, закутанная в длинный серый плащ с капюшоном и лицом, скрытым под платком. Просторные рукава рубахи прикрывали родовой браслет. Впрочем, Кефае она его все же показала, назвав свое полное имя. Когда остались наедине, мать Кефае, я бы хотела до конца следующего сезона снять один из ваших домов. Второй двор каменной сливы. Из-под платка послышался голос уверенной в себе особы. Если я правильно помню, там уже живут постояльцы, оплатившие на год вперед, осторожно заметила глава Хайн. Уже нет. Получив письмо от дальних родственников, собрав вещи, они час назад уехали к ним. Просили передать вам свои извинения. Очень торопились. Сожалели, что не смогли зайти лично, попрощаться. Еще передали, что остаток денег можете не возвращать. Пусть послужат компенсацией за причиненные неудобства и в качестве их благодарности за гостеприимство Кунанхайн. Поскольку Кефая не хотела тоже внезапно отправиться к дальним родственникам, о которых даже не знала, то благоразумно согласилась. Под конец разговора, решив все же уточнить, чтобы случайно не помешать ее планам. «Простите, госпожа», — вежливо обратилась, тщательно подбирая слова, «вам неизвестно, а другие жильцы каменной сливы никуда не собираются, скажем, с третьего двора». Немного помолчав, гостья ответила спокойным, ровным тоном, не позволяющим понять ее отношение к сказанному. «Надеюсь, что да, но пока мне об этом ничего не известно. Как муж решит?» Кефая растерянно моргнула, поскольку не заметила на руке девушки обручального кольца. «А ваш муж будет жить с вами?» «Мой муж, да осветит его свет Канаан, будущий». Как-то слишком сухо это прозвучало, сейчас живет на том самом третьем дворе каменной сливы. «Госпожа», — встревожилась Кефая, чувствуя, что ступает на зыбкую тропу, «не поймите меня неправильно, я не хочу пересудов среди соседей, как и невольно послужить причиной чьего-либо позора. Ваши почтенные родители об этом знают, вопрос очень важный и серьезный. Промолчать было нельзя, под удар могла попасть не только честь Хайн. Да, я исполняю их волю». Хотя переговоры о браке между главами наших родов еще не завершились, но предварительные договоренности уже достигнуты. Нет ничего предосудительного в желании быть ближе к будущему мужу, в чей род я вскоре перейду, желая узнать его, дабы наилучшим образом выполнить свои обязанности. Ее слова прозвучали вполне обоснованно, в духе старых традиций. Препятствовать этому, значит лезть в личные дела чужой семьи, что порицалось. Тогда мое сердце спокойно. Спасибо за разъяснение, поблагодарила Кефая должным образом. Если позволите, еще один вопрос. Могу ли наконец узнать, к какому благородному роду принадлежит господин Намир? Меня никак не отпускает эта загадка. Снова возникла продолжительная пауза, заставив Кефаю забеспокоиться, не задала ли опять неудобный вопрос. Мне это неведомо. С оттенком недовольства все же ответила гостья. «Временно. Надеюсь, он не окажется слишком», — помедлила, подбирая подходящее определение, беспеченный несерьезен в этом вопросе. Раскрывать смысл своих слов не стала. Поблагодарив за чай, сразу ушла, предупредив, что явится завтра, чтобы к этому времени дом был тщательно убран и вымыт, а весь старый хлам заменен на что-нибудь приличное. Чуть позже, когда после ее ухода к Кефае начали поступать сведения от детишек и Рима, головоломка из разрозненных кусочков окончательно собралась в цельную картину. Поставив главу рода перед очень сложным выбором, который она отказалась принимать в одиночку, собрала семейный совет решать судьбоносный вопрос, воспользуются ли Хайн счастливой возможностью заскочить на уходящую повозку, либо же предпочтут сохранить дистанцию, оставшись на прежнем месте. Это наш шанс либо залезть на мировое древо повыше, к свету, либо кормить червей во тьме у его корней, взяла слово мрачная Кефая, вглядываясь в глаза каждому собравшемуся, либо оставить все как есть. А так ли нам необходимо набиваться в услужении знати? Мы вроде и так неплохо живем, засомневался вредный старичок, второй младший брат Кефаи, у которого была куча детей и внуков, так что голодать ему не приходилось. «Живем, это ты верно заметил. А зачем?» — задала Кефая коварный вопрос. «Что молчишь? У тебя цель какая-нибудь есть? Уже нет, а достижения? Может, у твоих детей? Ты что им собираешься оставить в наследство? Старый дом, собаку, гору одеял да подушек? А Хайн хоть кто-нибудь за границей чистых камней знает и не узнает? Мы закрылись в своей раковине, достигнув предела». постепенно распалялась все сильнее. Ниже спускаться не хотим, а выше самостоятельно подняться не можем. Неужели край твоих мечтаний, чтобы дети тачки на рынке толкали? Так не проблема, я договорюсь. Специально для твоих. А ты, Линей, почему молчишь? Переключилась на новую жертву. Когда твоего сыночка какой-то недоразвитый корнеплод с серебряным браслетом плеткой огрел за нерасторопность, что он сделал? Правильно, то же, что и ты. Ничего, разгневалась. Да на какую бездну мы им сдались, древним-то? Не успокоился уязвленный старик. Думаешь, нас ждут с распростертыми объятиями, будут рады взять на службу? Тоже мне удивил, всплеснула руками. Хаин никто и нигде не рад. И что, ответить тем же? С чего нас любить? Хочешь чего-то получить? Добивайся этого. То, что имеем сейчас, взято своим трудом, а не подарками свыше. Но все-таки он прав, вмешался другой хаин. Ханы мы точно не нужны, а миру тоже. У него уже есть парочка кунан, которым нечем заняться. Зачем ему больше? Может продолжить поиски дома попроще, которому мы будем нужны. Только когда это будет и где? А тут прямо под носом и сейчас, указала Кефая на немаловажный факт. Да, в данный момент мы действительно им как пятая нога, признаю. Однако, если оторвать взгляд от наших ног и посмотреть чуть дальше, что увидим? Амир нацелился на создание собственного дома, в котором все равно кто-то должен убираться, готовить, стирать, вести хозяйство. Он один, за ним нет большой семьи, троицу слуг в расчет не берем, их слишком мало. Даже если Амир собирается всю жизнь сидеть на жопе и ничего не делать, что сильно вряд ли, судя по его активности, у молодого парня скоро появится столь же молодая, энергичная жена. Она будет стремиться обустроить ту жизнь, к которой привыкла, с присущей чистокровным ханой размахом и упорством, строя планы на века вперед. Древние на вещи смотрят совсем иначе, чем мы. По мелочам они не размениваются. Соответственно, хочет Амир, не хочет, но дворец строить будет. Полностью уверенный в том, что сам так решил и только для себя. Набивать его сплошь выходцами из подчиненных хана и родов жена не станет, если не полная дура. Так что шанс жить во дворце у нас есть. Небольшой, честно скажем. Если и у них, и у нас все сложится удачно. Не прихлопнут раньше времени, не дав окрепнуть. Да, все это будет потом, но решаться на что-то нужно уже сейчас. Как та девочка Нурадин, что вовремя подсуетилась, поставив на темную лошадку, теперь спокойно сидит под деревом, куда она ее отвезла, и ждет, пока созреют плоды. Собравшиеся глубоко задумались, кого обхаживать будем. Выбирает жена, принимает в рот муж. Первым нарушил молчание двоюродный племянник, перейдя на деловой тон. До свадьбы Амира, после, жену, решила практичная Кефая. Иначе, потом, получив над нами власть, всю кровь выпьет. Замучаемся выбивать невидимые половики и вешать невидимые шторы. Уверена, засомневался в правильности порядка выбора. Да, насколько поняла из оговорок невесты, ей еще самой нужно отношения с женихом налаживать. У них там все сложно. Впрочем, как у всех высокородных, ничего не могут сделать по-простому. Не исключено, что в последний момент главы отменят договоренности, отложат или и вовсе поменяют невесту. Брак ведь по расчету, а не по любви, там больше торг в цене. Вдруг наш вероятный господин возьмет, да заключит союз с другим домом, в другом городе. Что тогда? Ханы мы ни в каком виде не нужны. Амир же в любом случае будет набирать слуг, когда начнет расширять свои владения. Не захочет сам, убедят другие высокородные. Ну и с чего предлагаешь начать сближение? Спросил все тот же вредный старик, смирившись с неизбежным. Прекрасно видя настроение большинства, их выбор, с самого простого, предвкушающе улыбнулась Кефая. Посмотрим, как он относится к шумным пирушкам, уличным артистам, алкоголю и доступным танцовщицам. Будет ему маленькое искушение и проверка стойкости. Повод уже есть, это беру на себя. Помните, что заказывали те молодые парни из Кундар, что недавно снимали у нас жилье, вырвавшиеся из-под родительской опеки, отмечая завершение удачной сделки? По-моему, у одного из них тоже вскоре должна была состояться свадьба. А ведь какими скромными, приличными дари казались, подивилась с сарказмом, заявляя, что полны добродетелей, не пьют, не скандалят, не развратничают, азартными играми не увлекаются, все мысли заняты только учебой. Оказалось, достаточно было ненадолго оставить их одних, соскоблить верхний слой из лоска и манер, дать побольше денег, собрать компанию безответственных раздолбаев, и такое наружу полезло, вспомнить стыдно. Блудницы те разбегались перепуганными курицами. Чуть дом тогда не спалили славные благородные сыны. Пришлось вызывать врача, а после проводить ремонт. Ты что, предлагаешь нанять ему шлюх? Совсем спятила? Старик разинул рот от удивления. Да за кого он нас примет? Тебя, за дурака. Чем слушал? Осуждающе посмотрела на него Кефая. Я предложила устроить Никию. Традиционное праздничное гуляние жениха перед обручением. Так называемое прощание с уходящей разгульной жизнью. Хотя некоторые как с ней попрощались, так вновь и поздоровались, но уже после свадьбы. Невеста явится только завтра. Нас ни в чем упрекнуть. Сама же поставила в известность о предстоящей церемонии. Вот и проявим инициативу, сделав все как положено. Заодно к нему присмотримся повнимательнее, пока далеко не зашли, себя покажем, точки соприкосновения найдем. В конце концов, Амир молодой парень со своими потребностями, слабостями и желаниями. Почему бы ими не воспользоваться? Если хочешь увидеть праведных Дари, переезжай поближе к храмовому району и приготовься удивляться. А Амир согласится на Никию. Все же ее организуют молодые мужчины, близкие друзья, засомневался племянник. Есть у меня одна идея на этот счет, зловеще улыбнулась Кефая. Покинув управу, наконец-то вздохнул свободно. Разговор с градоначальником затянулся, закончившись ничем. Договоренностей с ханой я не выдал, новых заключать не спешил, вот и пришлось ходить кругами по самому краю, не пересекая границы вежливости, но и не приближаясь к его центру, где пришлось бы давать какие-нибудь обязательства или четкие ответы. Единственное, на что согласился не раздумывая, искренне поблагодарив господина Фонарей, это за приглашение на прием по случаю открытия нового сезона заданий от городского совета, на котором будут распределяться крупные, долговременные контракты, оплачиваемые из городской казны. Также на нем будет проведен аукцион отошедшей Шальсихе собственности, ненужных ему вещей, недвижимости, рабочих рук, различного конфиската, преступников. На этот прием обычно приглашались только представители влиятельных домов, кланов, братств, почетных гостей вроде меня. Это мероприятие важно тем, что на нем должна была присутствовать почтенная Хигернисея, вторая хозяйка башни заданий, о чем узнал еще в храме песчаных дюн, когда водил туда сами. Бороться за контракты не собирался изначально, не дорос до этого. Вот по поводу аукциона появились кое-какие многообещающие мысли. Если не обманут, будучи в хорошем настроении, разобравшись с делами, предупредил Дарила о том, что в ближайшие пару дней господина он может не увидеть. В состоянии трезво мыслить, буду отмечать с друзьями знаменательное событие. Как-никак у меня сегодня день рождения, теперь хоть знаю эту дату. Не уверен, пьют ли новорожденные крепкое вино, закусывая жареным мясом, когда их отрывают от женской груди, но лично я планировал. У Дарила тоже появился весьма серьезный повод отпраздновать этот день. Его род вошел в состав знатного дома, обретя господина. Хотя какой там дом, так, съемная комната в общежитии. Надеюсь, вскоре жилищный вопрос решится. Путем присоединения новых квадратных метров, а не уменьшения старых, отправив гонца к семье мастера с радостной вестью, зашли на рынок прикупить памятных подарков. По традиции, по такому случаю Амун положено раздавать их друзьям и соседям, устроив большой праздничный обед, угощая всех желающих. Чтобы не отвернулась удача и роду сопутствовало благополучие, таким образом показывалось, что они достойные Дари, которых наградили за заслуги, а не из жалости или против воли, что у них теперь все будет хорошо. Набрав полные сумки сувениров, половину из которых оплатил я, невзирая на возражения, груженными верблюдами потопали в сторону ближайшего укромного переулка. Оттуда хотел отправить мастера Дарила домой, тем же способом, каким забрал. Проходя между торговых рядов, неожиданно встретил старого знакомого, рыжеволосого парнишку Фальсин, одного из братьев Фабры. Вместе занимались в тренировочном зале под руководством мастера Закира. Увидев меня, он сильно удивился, а затем несказанно обрадовался. Расталкивая прохожих, решительно направился в нашу сторону, боясь упустить. «Господин Намир, какая радостная встреча, а мы вас уже потеряли. Гадаем, где вы, что с вами?» Безумолку начал болтать, как только приблизился. Смотрю и не верю глазам. Не иначе богиня удачи осчастливила меня своим прикосновением. Увидев, что мы с трудом держим объемные сумки, вовремя спохватился. «Давайте помогу. Это ваше? Куда нести? К нам?» Деловито уточнил, намереваясь сразу же так и поступить. Не дожидаясь ответа, «Успокойся. Помедленнее. К вам ты отнесешь большой пламенный привет в 38 попугаев. Когда их поймаем, это не мои вещи, а уважаемого мастера Хамди, Дарила из рода Амун. Поприветствуй его, неуч. Извините, виновато улыбнулся подросток. Светлого вам дня, мастер Хамди, Дарила из рода Амун, слегка склонил голову в знак уважения к его возрасту. Воины не обязаны были этого делать ни перед кем, кроме знати и духовенства. Простодарины и низшие, по мнению гордых дашун, этой чести не заслуживали. Однако законы гласили одно, а правила вежливости другое. Старших в обществе Дари всегда уважали. «Простите, господин Амир, а зачем вы несете вещи мастера Дарила?» Полюбопытствовал парень, озадаченно посмотрев на сумки. «Все ему расскажи, зачем да почему?» Изобразив грусть, тяжело вздохнул, украдкой подмигнув мастеру Дарилу. «Жизнь заставила. Ты же знаешь мое бедственное положение. Вот, чтобы заработать на пищу и ночлег, приходится трудиться в поте лица. На рынке кручусь. Помогаю относить покупки уважаемых горожан. Зато со множеством хороших Дари познакомился, немного взбодрился, найдя в этом и положительную сторону. Расширил кругозор, мышцы укрепил. Так что у меня все хорошо, так всем и передай». У опешившего Фальсин слегка приоткрылся рот и сделалось забавное выражение лица. Кажется, его представление о мире больше не будет прежним. Гордые аристократы умирали от голода, но до такого позора старались не опускаться. В крайнем случае шли в наемники, продавая свое умение сражаться. Закашлившийся Дарил постарался скрыть улыбку, опасаясь рассердить пусть и юного, но воина. «Ладно, нам пора идти. Был рад повидаться. Как-нибудь позже загляну проведать друзей». Фальсин улыбнулся наивному парню, довольный произведенным эффектом. «Давай я вам помогу», — предложил рыжий Фальсин, сердито стрельнув взглядом в старого мастера, сразу изменив к нему отношение. «Да не нужно, нам тут недалеко», — попытался отказаться. «Ничего не хочу слышать», — заупрямившись, отнял у меня сумки. Чтобы не портить шутку, довел Дарила до стоянки конных колясок, отправив домой на такси. И мне еще за это заплатили. Подыгравший мастер вручил несколько медных монеток, поблагодарив за помощь. Посмотрев на деньги, подумал, а ведь действительно их заработал переноской тяжестей. Моя первая зарплата. На радостях потратил ее на пару свежих булок, одну из которых вручил парнишке, стоявшему с потерянным видом. «Угощайся», — сказав это, с аппетитом вгрызся в нежное тесто, показавшееся очень вкусным, чуть ли не урча от удовольствия. «Что-то я проголодался». Сглотнув слюну, Фальсин с неохотой все же принял подарок, опасаясь обидеть меня отказом. «Господин, могу ли спросить, а где вы сейчас живете?» — поинтересовался рыжий, быстро умяв булку. «Квартал чистых камней, третий двор каменной сливы, не видел смысла скрывать свой адрес. Захотят, все равно найдут. Да и зачем мне от них прятаться? Правда, вы же меня не обманываете?» — забеспокоился слишком быстрым ответом. «Не хотите моей смерти?» — с чего вдруг о ней вспомнил. Удивился. «Да сестренки как с ума посходили. Всех предупредили, кто вас встретит, чтобы непременно узнали адрес, иначе...» — провел большим пальцем по горлу. «Сказали, Абра ищет, поблагодарить хочет. Правда, не объяснили за что, но там спрашивать было себе дороже», — поделился переживаниями. «Что-то мне стало как-то беспокойно, не поторопился ли? Впрочем, чему быть, того не миновать. Не волнуйся, не обманул. Амир никогда не обманывает. Каждого третьего дня третьего месяца». На этом жизнеутверждающем заявлении попрощался с Фальсин. Вернувшись домой, обрадовать своих, застал неожиданную картину. Жилой комплекс гудел, как разворошенный муравейник. Не знал, что сегодня у Хаин день генеральной уборки. Все мылось, приводилось в порядок, обновлялось. Где нужно, подкрашивали, поливали, меняли рассохшиеся доски, старые занавески. Пыль от метелок стояла столбом. Дворовая территория с энтузиазмом не только облагораживалась, но и украшалась. Натягивались веревочки, вешались ленточки, бумажные фонари. Откуда-то кунан натащили кучу необычно выглядящего хлама. Расставляли переносные, расписные ширмы. На земле расстилали ковры и дорожки. Словом, проходила масштабная подготовка к празднику. Управляющая была настолько занята руководством этого филиала хаоса, что не заметила, как я неслышно подошел сзади. «Простите, а что происходит? Вы собираетесь отмечать здесь какой-то праздник?» — полюбопытствовал, не разделяя всеобщей радости. «Если да, то для меня это плохо. Как тут уснешь, если прямо за окном будет шуметь толпа веселящегося народа?» Судя по размаху и обилию бочонков с вином, Вечеринка планировалась бурной. От испуга женщина аж подпрыгнула. Резко развернувшись, набирая в грудь воздуха для, так и не услышал чего. Увидев меня, тут же сменила разгневанное выражение лица на неестественно приветливое. Не знал, что она может так широко улыбаться. Поклонилась ниже обычного, сложив руки в жесте наивысшего уважения, чего раньше не делала. «Господин Амир, какая радость вас видеть! У нас начало разливаться соловьем, расписывая свои труды на благо общего дела, смотря на меня как сладкоежка на пироженку. Женщина, ты меня пугаешь!» Мысленно забеспокоился. Неужели решила отыграться за то, что избегал? Надо будет держаться от нее подальше. Оказывается, тут собирались отмечать обручение какого-то известного молодого человека из Хайн, в чем будет участвовать весь их род, а это, на минуточку, почти 150 дари. Если считать с музыкантами, танцовщицами, жонглерами, огнеглотателями и прочими приглашенными лицами, то набирается целая толпа. Еще добавятся жильцы Каменной Сливы, которые приглашены в обязательном порядке, включая меня. Отказаться, значит обидеть их всех. Появляется только один вопрос, как здесь поместятся все эти добрые дари, несущие соседям радость. Во что они превратят это место и так понятно. Утром оно будет напоминать поле проигранной битвы с павшими, невменяемыми героями и разграбленным обозом. Армия демонов к тому моменту растает в туманной дымке. Какие-то душистые веники для освежения воздуха жечь начали уже сейчас, заранее. Немного примирила с происходящим обещание, что среди этих павших героев буду и я. Особенно заинтриговала просьба не беспокоиться, если меня возможно будут домогаться женщины. Народ здесь простой, на лице у меня не написано, кто я, поэтому возможно всякое. Вот чтобы это всякое наверняка стало возможно, перед приходом обязательно его помою, с мылом. Кстати, моих кунан тоже пригласили в полном составе. Надо позаботиться, чтобы сами уж точно здесь не было. Рано ей еще в молодые матери записываться. Даже не знаю, как переживу эту неделю. Не иначе, в жутких страданиях. Сегодня пить буду здесь. Завтра у Амун. Потом у Фальсин. На очереди Алмара. Там и Кадим даст повод. Сильно на него надеюсь. Я же так сопьюсь. Работать-то когда? Шутливо настраивал себя на подвиги во имя выстраивания хороших отношений. Да и чего скрывать, хотелось немного расслабиться, но в меру. Слишком много всего свалилось в последнее время. Я же не железный. Когда вечерние сумерки только начали спускаться на город, а дневная жара отступать, Абра въехала в квартал чистых камней. Сидя в карете с гербом Алмара, которую сопровождала Чуни, бронзовая пантера, неразлучная любимица Ирдис. Словно этого было мало, сзади пристроился целый кавалерийский отряд, создающий впечатление, будто едет не в гости, а на маленькую, личную войнушку. Неважно, что охраняли не ее. Чем ближе Абра подбиралась к цели, тем больше испытывала желание попросить развернуть карету и поехать обратно, избегая неловкой встречи. Однако, сжав волю в кулак, решительно отогнала постыдные мысли в сторону, напоминая, чем изводить себя страхами, лучше взглянуть им в лицо и, что дальше, пока не придумала. Но твердо верила, закончит это предложение при встрече с Амиром. Вот как только его увидит, так и поймет чем. Слова сами придут, всему свое время. Пока же голова была забита несколько другим. Бесстыдная скотина. Даже не заглянул, не извинился, не попытался убедить, что ничего не видел и все забыл. Где желание искупить свою вину? Ту, о которой не должен помнить, мысленно возмущалась. Абра хотела как можно скорее развязать затянувшийся душевный узел из страхов, сомнений и противоречий, чтобы вздохнуть свободно, открыто глядя в будущее, как раньше, не теряя друзей. Дополнительный повод идти до конца придавала сидящая напротив с невозмутимым видом Бахи Ирдис Алмара, которую пришлось взять с собой, соблюдая договор, пусть и не слишком приятный, но необходимый, ради того самого будущего. Помимо злости на него, выжав из брата все, что только можно, девушка начала сильно переживать об Амире, в чем не хотела признаваться, как он там бедненький ютится в ужасных, невыносимых условиях, на всем экономя. Ей казалось, уже последние булки доедая, поэтому захватила с собой кошелек с личными сбережениями, надеясь, что Ирдис что-нибудь предпримет для исправления ситуации, когда увидит все своими глазами. Осталось только придумать повод, чтобы он его принял. Амир слишком горд, не привык обращаться за помощью ни к Фальсин, ни к Алмара. Сколько прожил в поместье, так ни у кого ничего и не попросил. хотя мог, со всеми проблемами предпочитая разбираться в одиночку. При этом хоть и ходил как бездомный, не заботясь о своем внешнем виде, но зато с гордо поднятой головой, смело глядя в глаза высокородным выскочкам, что вызывало у нее уважение. Даже после спасения Найс тихонько ушел до того, как и герои вспомнили, желая наградить. Ну как такого дурака оставить в нужде? Друг познается в беде, сам же так говорил. И чего я переживаю, он мне должен. Воинственно подумала, разжигая боевой дух. Вот пусть только попробует отказаться, пригрозила Амиру, сжав кулаки. Так вразумлю, не скоро забудет. Приехав к указанному жилому комплексу, обе девушки несколько растерялись. За его стеной вовсю гремела музыка. Раздавались многочисленные веселые голоса, пытающиеся перекричать и ее, и друг друга. Слышался смех, звон маленьких серебряных колокольчиков, вой дудок под ритмичный бой барабанов, временами заглушаемых одобрительными, восторженными возгласами толпы, когда в воздух взлетали струи быстро гаснущего огня или сизого дыма. Переглянувшись, нахмурившиеся девушки подошли к воротам, охраняемым несколькими дюжими, плечистыми слугами, вооруженными тяжелыми палками. Оружие Кунан не полагалось. «Простите, это дом каменной сливы», — с сомнением уточнил Эбра, подумав, что они ошиблись адресом. «Все верно, Дира», — подтвердил начальник охраны, смерив их подозрительным взглядом. «Вы, случайно, не знаете Дари по имени Амир из Шалелмара, из круга Кундар?» Смотря кто спрашивает, настороженность Кунан усилилась. Некоторое время ушло на выяснение того, что Амир здесь действительно проживает. Еще больше на споры по поводу нежелания впускать их внутрь. Девушек попросили прийти завтра, а лучше послезавтра. Сегодня им здесь делать нечего. Веселая пирушка в самом разгаре, на которой гуляют сотни кунан. Набившись так плотно, ступить некуда. Поэтому безопасность уважаемым гостям Хайн обеспечить не смогут. Абра так и не поняла, собственно, чего они празднуют. То ли отмечают свадьбу, то ли похороны, то ли день рождения. Да и по поводу местонахождения Амира никакой ясности не появилось. Абре стало казаться, что им чего-то не договаривают. Устав выслушивать путанные объяснения, вперед вышла Ирдис, показав сначала на браслет, а потом на бронзовую кошку, размером с лошадь, предупредив, или она сейчас с Аброй входит и, поздравив кого нужно, займется своими делами, или похороны тут точно пройдут, массовые. Бахи Алмара им, видите ли, честь оказывает, желая поприветствовать хозяев, поздравить виновников торжества, сделать им подарок, а ей палками в лицо тычут. Непорядок. Да еще кто? Какие-то жалкие кунан. Неужели они приняли эликсир бессмертия? И что, всем хватило? Задав этот вопрос, больше ни на кого не обращая внимания, с царственным видом прошла вперед. Охрана жилого комплекса сама разошлась в стороны под воздействием ее властной ауры. Абра мешкать не стала, пристроившись следом. Как истинные воины Канаан, охранявшие юную Бахи Алмара, одарившие смутившихся кунан пренебрежительными взглядами, демонстративно придерживая рукояти сабель. Поскольку не враждовать сюда пришли, девушки первым делом отправились к главному столу, намереваясь выполнить данные Ирдис обещания, поприветствовать хозяев. Пройдя по краю центральной площадки, устеленной коврами, на которой зажигательно отплясывали полуголые танцовщицы в ярких, воздушных тряпочках. Нарядами это назвать было трудно, с кучей колокольчиков и подшитых по краям монеток, умеючи тряся всем, чем только можно и нужно. Компанию им составляли факиры, показывающие зрелищные фокусы, выступавшие чуть в отдалении, под оглушающие вопли дудочек и бой барабанов. Даже Эбра, любимая дочь огня, засмотрелась на их выступление. Ирдис, в свою очередь, больше косилась взглядом на танцовщиц. Хоть личико и сделала бесстрастным, но глазки-то поблескивали. Каково же было ошеломление Эбры, когда она увидела, кто именно сидел на самом почетном месте во главе стола, где должен был находиться виновник торжества. Ее как пыльным мешком огрели по голове, вызвав паническую мысль о галлюцинациях. Амир, одетый в легкую светлую рубаху с длинным вырезом на груди, под шнуровку, с ожерельем из цветов фиолетового амарана, символа любви, с глуповатой, застывшей улыбкой сидел на стуле с высокой спинкой, глядя прямо перед собой, не двигаясь. Да ему было бы и неудобно этого сделать. Спереди на коленях расселась грудастая, полуголая танцовщица, засунувшая руку в вырез рубахи, а сзади плотно прижималась еще одна, обнимая за шею, склонившись к самому уху, что-то интимно в него нашептывая. Стол перед Амиром ломился от обилия пусть и простых, но красиво оформленных блюд и кувшинов с вином, часть из которых уже опустошенными лежала на боку. Реакция на Абру и Ирдису сильно охмелевшего парня с растрепанными волосами оказалась весьма неожиданной. Увидев их, подавившись воздухом, Амир вздрогнул, недоверчиво разглядывая во все глаза, после чего мигом сориентировавшись, неуловимыми движениями ловко спихнул с колен одну, слегка оттолкнул вторую, разрывая захват шеи, с несчастным видом заявляя: «Вы не поверите, меня заставили». Абра почувствовала запах горелой ткани от затлевших рукавов ее платья, не удержав свою силу под контролем. «Ты все же постарайся, чтобы поверили», — леденящим голосом попросила Ирдис. «И правда, вы уж постарайтесь, чтобы они вам поверили». Погрустневший Амир повернулся к сидящей рядом старой женщине в синем классическом платье с обилием длинных бус из полированного черного дерева, переадресовав пожелание: «Иначе нам всем будет очень плохо. Я их знаю. Они могут. Эй, кто-нибудь», — крикнул стоящим неподалеку Кунан, обслуживающим столы, — «поставьте возле чертового кота лампу, для него есть работа», — указал на бронзовую пантеру Ирдис. Абра так и не поняла, почему назвал кошку котом, зачем Чуни лампа, и что она должна была с ней сделать. Судя по озадаченному выражению лица Юны Элмара, она тоже задавалась этими же вопросами, с большим подозрением оглянувшись на собственную марионетку, будто та имела на них ответы.